Сложившаяся ситуация мне нравилась все меньше. Пускай удалось немного проредить врага на бродах, но сил для обороны города у них все еще много. Не думал, что этого Аргита хватит решимости просто вот кинуть половину своего войска. Типа, ребят, ну там на бродах вышло как-то не очень, вы дальше сами по себе, до свидания. Хотя, конечно, потери в легкой пехоте у противника будут чудовищные. Каждый рейд сейфов или монстров уносил по сотне другой. Еще больше северян просто разбежится по лесам. Кто-то выйдет к своим, некоторые загнутся с голода. В любом случае едва ли мы их увидим среди защитников Кринтерна. С такими вот итогами завершился первый день преследования. Круг, разделенный на четыре части. Звук гонга, стрелка рулетки не попадает в сектор чужие сны. Через три часа меня разбудила Касс. Чужих снов не дали, так попробуем организовать собственные. Я встретился с адептом гробницы, чтобы поглотить немного энергии великого пламени. Знакомый неприятный жар тут же охватил голову. Ничего, после клеща мне такие магические эксперименты, что слону дробина. Несмотря на головную боль я улегся, несколько часов ворочаясь и ощущая, как горит все тело. Затем сон, ощущение полета в темноте и падения. Я оказался на пологом холме, с которого открывался масштабный вид на равнину, примыкающую к густому лесу. Вдоль него тянулась длинная цепь костров. Походный лагерь, размазанный на много километров. Такое зрелище сразу вызывало у меня приступ имперского перфекционизма. Кто ж так ночует? Хотя, уже можно было уже догадаться, с кем я столкнулся в этом видении. «Последние дни ты спишь очень крепко», — раздался за спиной знакомый голос. «Да, то болезнь, то война», — беспечно ответил я. «Дела, а это там не орда Белквергаста случайно? Давай посмотрим». Я ощутил прикосновение лав к плечу. Нас закружило в темном вихре. Ночное небо будто рухнуло на землю, но через мгновение наваждение рассеялось. Мы оказались у самой границы лагеря варваров. Возникло то самое чувство дежавю. Вспомнилась первая битва с гератами за реку. Вместо привычных шатров какие-то чумы из шкур, вместо привычных обликом северян дикари. Впрочем, те, кто оказался перед нами, стояли на ступень развития выше, чем гераты при первой встрече со мной. Железное оружие у них было, шлемы, набранные из пластин. Но рядом с ними соседствовали и более экзотические образцы. «Боги, из чего это?» — усмехнулся я, всматриваясь в странную белую броню, которую снимал рослый воин. «Кабаньи клыки», — пояснила ведьма. «Постой», — удивился я, — «все это кабаньи клыки? Сколько же свиней пришлось угробить ради такой одежи? Они все равно на них охотились, добывали зверя, птицу, собирали небогатый урожай своих суровых земель», — произнесла ведьма, прогуливаясь меж невидящих ее северян. «Я шел за ней, пытаясь не потерять силуэт лав среди толчей и нагромождения чумов. Черный дым костров застилал глаза. Пусть во сне я не ощущал рези, но какое-то неприятное удушье все же мешалось. Они жили так сотни лет, тысячи. Я упустил таки лав и пытался найти ее по голосу, который звучал далеко, но был без проблем различим даже среди гвалта лагеря. Жили, а теперь пришли умереть на чужой земле. Сколько их?» Решил я пособирать информацию, пытаясь найти черно-белый образ ведьмы среди косматых северян. Ответом мне был смех, льющийся словно прямо с ночного неба. «Ладно, скажи хоть, их больше, чем Кринтер, мне бы просто оценить масштаб угрозы». «А угрозы нет», — прошептала ведьма, обнимая меня сзади за шею. «Самое страшное оружие уже в твоих руках». Бледная прохладная ладонь прошлась по моему лицу. Что-то мне в интонациях ведьмы показалось необычным. «А чем ты?» — нахмурился я. «Что за оружие?» «Ты поймешь», — усмехнулась лав. «Ты догадаешься и решишься». «Верю, что решишься. А я помогу. В самый последний момент, позови меня, там я смогу помочь». Бледные руки стиснули меня словно клещи. Образ лагеря вокруг заколыхался, распадаясь на отдельные смутные картинки. Лишь желтые звезды костров продолжали тускло светить во мраке. Я ощутил знакомые запахи крови и сырой земли. Затем из смутных образов меня перенесло в новое видение. Лесная дорога. Место, кажется, знакомое, но никак не могу припомнить. «Тут на помощь пришла лав. Здесь мы с тобой говорили», — объявила ведьма, выпустившая меня из стальной хватки. «Точно. Вон даже куски дерева, которые швырял твой сынок, а там скелет гарпии. Тогда я тебе предлагала уйти к нам, бросить Север и Империю. Помню, грозила еще тем, что вокруг одни враги и, если останусь, то скоро меня сожрут». «Разве обманула?» — усмехнулась ведьма, смотря на меня бездонными провалами черных глаз. Я вспомнил Геара, Шенера, Сидониуса, визит супердемона и ответил: «Согласен, не обманула. А сейчас ситуация та же, мне не удалось ничего изменить», и снова Лав выдержала многозначительную паузу. «Меня что-то тревожило. С самого начала нашего общения сегодня она вела себя странно, страннее обычного. Я пригляделся к ее лицу и понял, она довольна. Даже, наверное, можно сказать счастлива. Лав каждую нашу встречу была в хорошем настроении. Такая уж у нее жизненная позиция. Но сегодня возникало ощущение, что ведьма чем-то особо довольна. Это настораживало. Удалось или нет, так просто не ответить. Тебя еще будут убивать, милый мой, и предавать, и осуждать. Но я тогда ошиблась. Не все и не всегда можно рассмотреть издалека. Даже такие чудовища, как и я, блуждают в лабиринте судьбы. А чем ты в конце концов? Тогда я зря предлагала тебе бежать, наконец ответила Лав. Вот это откровение, вздохнул я. Что же изменилось? Этот мир стар, с оттенком меланхолии, заявила ведьма. Вам даже сложно представить, насколько все когда-то случалось. Предательство, ужасы, войны и страшные чары. Но иногда, очень редко, даже такие, как я, могут дождаться чего-то нового, чего-то практически невозможного. Снова загадки. Ты конкретно объясни, что тебя так заинтересовало. Может, я тогда помогу этого достичь, в качестве благодарности за поддержку. Ну так что, это я помогу тебе, весело возразила Лав. Только вспомни обо мне в нужный момент, проведи меня туда. Голос ведьмы обратился шелестом листопада. Образы вокруг снова стали распадаться. Я проснулся, ощущая головную боль и остаточный жар. Ну и о чем, блин, она? Мой вопрос пока остался без ответа. Глава 22. Падающая звезда. Они уходили, мы преследовали. Так прошло уже трое суток, но решительных результатов добиться пока не удавалось. Тысячи ополченцев, растянувшиеся по дорогам, сыграли роль живого щита. Крупных рек на пути отступавших варваров тоже не попадалось. Была одна, но попытка сжечь мост перед уходящим врагом провалилась. Аргет выслал отряд с кучей стрелков, арбалетами и подавителями, взяв стратегический объект под охрану. Так что сожгли его не мы, а враги. Сожгли прямо перед своими же бегущими соплеменниками. Вообще, меня поражала вот эта абсолютно вероломная бесчеловечность. Все иллюзии о наивных дикарях быстро улетучились. В плане войны кринтеры были совершенно отбитыми головорезами. Сказывались годы меж двух огней. Десятки, а может и сотни лет противостояния связки Империя плюс Федераты. Думаю, что если бы мне не удалось заполучить монстров и магов, то нас бы очень легко тут запартизанили до смерти. Особенно хотелось выделить лично Аргита. Даже жаль, что в свое время он по каким-то причинам решил покинуть Империю. Отрицать его таланты было сложно. Имея гораздо менее управляемое и подготовленное войско, он умудрялся раз за разом создавать проблемы. Бросать нам вызов вопреки техническому, материальному и магическому превосходству моей армии. Трижды мы одерживали крупные победы, трижды громили врага в поле, но не смогли добить до конца. Больше того, у Аргита еще даже оставался шанс на победу. Он и его окружение сумели пройти сквозь такие испытания, не потеряв боеспособности. Ранним утром третьего дня ко мне прямо в постель пришло новое оповещение. По одной из ваших миссий достигнут результат. Промежуточный успех. Смотреть результаты? Конечно. Мой взор перенесло на юг к сырым болотистым лесам вокруг Утопья. Просторная поляна, окутанная предрассветным туманом. Отряд людей, уже слабо похожих на легионеров, пробирался по нескольким параллельным тропкам. Чавкала под ногами болотная жижа. Бывшие мои велиты, посланные на помощь користам, шли, опираясь на самодельные посохи. Откуда-то спереди донесся шорох, вскрик, люди схватились за оружие. А где же тут промежуточный успех? С недоумением подумал я. Однако засады не случилось. Все остановился зычный окрик знакомого хриплого голоса. Свои, свои, мать вашу нередию, а ну стоять. Окрику Тевригина подчинились как бывшие велиты, так и нечисть, пытавшаяся атаковать незваных, а на самом деле вполне званых, гостей. Надо же, кого гнилым ветром принесло, усмехнулась Хирта, выходящая из рядов болотников. Заморский пьяница собственной персоны. Честно, не думала тебя увидеть снова. Это еще почему? Варвар нахмурил лицо, опухшее и покрытое укусами гнуса. Думала, меня прибьют, карга старая, думала, ты плутый враль, ответила ведьма. Возьмешь у стратега задаток и пропадешь. Пойдешь дальше свои байки травить, да шлюх по тавернам лапать. Но вот я тут, перед твоим морщинистым лицом, недовольно пробурчал кербриец, расчесывая грязную шею. «Привел так нужное тебе подкрепление. Ну-ну, герой, прикажу весь вечер тебе наливать бесплатно, но только самое дешевое пойло. Также у нас есть пара стареющих шлюх. Предупреждаю, если пошутишь, что речь обо мне, то это будет последнее из твоих удивительных приключений, Тев. И почему меня никогда не ценит?» — вздохнул кербриец. «Попробуй мыться чаще раза в год и пить реже раза в час», — бросила ведьма, поворачиваясь в сторону своих спутников. «У нас подкрепление, девочки и мальчики. Принимаем имперских солдат. Всегда смотрите только на внешность», — осудил поведение собеседницы Тевригин. «Может, я не казист, но душа моя прекрасна, а сердце... А ладно, ты не поймешь», — печально закончил варвар. На этом видение оборвалось. Подкрепление дошло до утопья. «Отлично. Какие-то силы противника они должны на себя оттянуть». Тем же утром состоялось очередное совещание. Утомительный марш с постоянными стычками вымотал людей. Удивительно, как иногда бывает сложно громить врага. «До Кринтерна 4,5 дня», — заявил Клистус. «Нам или им?» — уточнил Поций. «И будут ли еще реки по пути?» «Им. 1-2 моста с промежутком в километр. Их уже охраняют», — вздохнул я. «Если сейчас Кринтер отходит, сохраняя боеспособное ядро, то страшная заруба у Брода теряет почти всякий смысл. Подумаешь, немного откусили у них народа. Ну, вырежем и разгоним ополчение. Новое мясо к ним подвалит с дальнего севера, и снова будет против нас полнокровная армия, да еще около укрепленного города». Я посмотрел на карту, прикидывая масштабы. «Так, а чисто теоретически, если мы атакуем мосты не с воздуха магией, а сократим расстояние вот тут через леса и выведем к ним ударную группу, что скажете о таком плане?» «Ударной группе придется драться с превосходящим числом врагом, постоянно получающим подкрепление. У них же не будет возможности отступить и укрыться в лагере», — заявил Поций. «Уничтожение обоих мостов сродни попытке оседлать льва и проехать на нем пару столичных кварталов. В общем, если что, готов возглавить. Надо сначала обмозговать состав группы и маршрут», — ответил я. «Не думаю, что удастся перебросить большую толпу тяжелой пехоты. Люди там нужны будут для прикрытия наших особых войск от вражеских подавителей. Надо бы на Химерикова послать и поглядеть на местность. Там вроде лес. Вопрос, насколько проходимый. За счет великанов мы сможем пробить кусты и буреломы, но вот болото уже станет серьезной проблемой». И тут в лагере поднялся шум. За месяцы здесь я уже научился различать оттенки голосов толпы. Сейчас что-то привлекло всеобщее внимание. Страха или готовности драться пока не ощущалось, но сюрпризы – не лучшая вещь на войне. Я вышел в стратегию, пытаясь найти причину переполоха. Безрезультатно. Тем временем центурионы вышли из палатки, а я из режима стратегии. Если опасности не видно на земле, то возов стоит обратить к небесам. Это еще что за НЛО? Подумал я. Желто-багровая точка летела над нами, оставляя за собой белый след. Кажется, что до самолетов местная промышленность еще не дошла. Возможно, где-то на родине Шаннасала замутили первые фейерверки, но не баллистические же ракеты. Так что за штуку я имею сомнительную честь созерцать. Огненная точка быстро пролетела небеса над нами, скрывшись за горизонтом. Ну, пойдем поговорим с Теувием. Впрочем, четкого ответа от него я не получил. Колдун просто немного поиграл в капитана очевидность. Можно было бы подумать, что это редкое небесное тело, называемое кометой, но оно летело слишком низко и оставляло странный след. Это явление однозначно таит в себе магию. Таит. Это уж нет сомнений, что таит. Разведка с Химеры обнаружила место падения НЛО где-то в 7 километрах от нас. Сломанные и обожженные деревья, кратер, но внутри ничего. В центре воронки были кристаллы фульгурита, — доложил колдун. Земля так спекается обычно от ударов сильнейших молний. Сила удара и температура были огромны. Вот пока вся информация по непознанному магическому объекту. Значит, оставалось только забить на сие событие и действовать по плану. На следующий день к вечеру мы выходим к месту, где можно через леса срезать путь до мостов. Я приказал докладывать о всех возможных странностях. Надо повысить бдительность личного состава. Очень уж не нравилась мне эта падшая звезда. Однако день прошел довольно обычно. Марш — обсуждение наших следующих шагов. Марш — управление рейдерскими и авангардными группами. Впереди нам попадались осколки армии Кринтер. Надо было зачищать их, не снижая темпа перемещения легионов. Для этого использовалась кавалерия, демоны и поднятые мертвецы. Такая у нас нынче рутина. Когда вечерняя темнота накрыла север, Я возвращался с очередного совещания. Тогда мы и встретились. Стратег, Клистус Флаг передает вам весть о готовности когорты. Пополнение принято и вооружены. С такими словами ко мне подошел превентор не совсем понятного возраста. Главной приметой был свежий шрам, пересекающий лицо наискось. Легионер держался на безопасном расстоянии, не вызывая подозрений. «Хорошо, передайте Центуриону мою благодарность за службу», — ответил я, уже собираясь развернуться, но тут заметил, что в руке превентор держит очень примечательный мешок. Что же в нем такого примечательного? Нижняя его часть была пропитана кровью. Судя по размерам и форме объекта внутри, он легко опознавался как чья-то голова. Оно, конечно, ничего особенного, но блин, зачем ходить с таким к начальству? Отрезанная голова по сути своей отход военного дела. Не очень-то прилично идти к начальнику, гордо сжимая в кулаке мешок с мусором. Хотя ладно, вон ему, судя по шраму, топором по голове заехали. То, что ходит и складно говорит, уже очень хорошо. Трофей, поинтересовался зачем-то я, указывая на голову. Да так, пары любопытных чужих глаз меньше. Трофеи будут завтра-послезавтра. Я с нетерпением жду нового боя. Превентор указал на свой шрам. Прошлый раз было нелегко. Крепко мне досталось. В этот раз буду готов лучше. Так держать, усмехнулся я, разворачиваясь. Но почему-то запала мне в память улыбка того покалеченного превентора. Странная, кривая и безусловно кровожадная улыбка. Впрочем, ничего удивительного. Кровожадность была одним из критериев отбора в превентеры. А ночь принесла мне очередное срабатывание навыка «Чужие сны». Круг, разделенный на четыре части. Звук гонга, стрелка рулетки попадает в нужный сектор. Теперь выбор донора снова за мной. Выбираю, конечно, Таркуса. Посмотрим, что у нас в осажденной крепости. А осажденную крепость, как ни странно, осаждали. Я увидел, наверное, предыдущий день. Вокруг Либаны возводили довольно добротные укрепления. Ставили мантилеты, насыпали валы. Они спешат. Вчера часть лагеря снялась, произнес молодой легионер, стоящий рядом с Таркусом. Они оставляют тут несколько тысяч разбираться с нами. Хорошо, хорошо, пробормотал Таркус. Несколько тысяч мы удержим. Должны. Было бы здорово, если бы вы их вообще разгромили или хотя бы сняли осаду, чтобы создать лишнее напряжение на снабжении Гера. У них хорошие лучники и магия. Нам лучше уйти. Вчера Ган рухнул с башни, поймав стрелу. Речь, конечно, про какого-то другого, мне незнакомого, Гана. Не люди. Сплюнул Таркус. Гер им прислуживает. Тварь. Пропаганда. Куда же без нее? Однако новости хорошие. Надо держаться за Либану как за очередную занозу в коммуникациях врага. Вряд ли смогу отправить им подкрепление, но что-то доставить по воздуху. Надо обдумать варианты. На этом сон завершился. Я вступил в новый день угасающего лета и разгорающейся войны. Итак, кто пойдет ломать мосты? Состав ударной группы мне видится таким. 3 центурии превентеров. 1 отборная центурия велитов с акцентом на стрелков, 1 гигант, 2 исполина, около 48 единиц нечисти среднего размера, 2 демона, 3 гомункула, 1 магистр хрустальной гробницы, 1 химера. Думаю, что такую мощную группу сразу не разбить из-за наличия тяжелой техники и арт-прикрытия, то есть простите монстров и боевой маги. Если что, то уйдут в лес, там с ними сам черт не сладит. Главное, чтобы не прижали к реке. Если прижмут к реке, то никаких гарантий. Стратег, я вынырнул из чертогов разума, чтобы выслушать Севина Дациниса. Было приказано докладывать о всех странностях. Центурион Клистус Флаг передает вам, что в лагере умер. Предположительно, был отравлен торговец. Печально. Ну пусть займутся расследование. Каким образом он отравился или был отравлен? Борьба с криминалом не самая важная сейчас задача. Может, торговцы что не поделили или... Меня вдруг осенила неприятная догадка. Севин, постой, что за торговец? Фитилями? Старик. Да, стратег, старик с фитилями. Очень странный тип, если честно. Почти все торговцы давно ушли, он только остался и самые нищие. Я ощутил, как застучало в висках, связанный в доктоне, бывший венатор, убит. Из разряда криминала эта смерть сразу перешла в иную плоскость, туда, где политика, интриги и заговоры. С Клистусом надо было встретиться немедленно. Через 10 минут мы стояли у тела, накрытого серым полотном. Осмотрели, доложил Клистус, бывший легионер, судя по ранам и мозолям. Венатор, ответил я, вот как, а я все гадал, чей он человек. Уже не важно, важно, кто и зачем с ними разделался. Клестус убрал покрывало с лица покойного Нактилуса. Я видел много смертей за последние месяцы, но даже так что-то во мне неприятно шевельнулось. Лицо старика и бритую голову покрыла сетка почерневших сосудов. В глазах засохли кровавые слезы. Никак не могу установить яд, с неохотой признал Клестус. Не из доступных точно, что-то алхимическое. Ситуация нравилась мне все меньше. Поэтому, прежде чем организовывать рейд, я решил проверить свою охрану, и там меня ждал новый сюрприз. Обнаружилось, что одно из звеньев моей безопасности отсутствует. Речь шла о сове, той девушке с уникальными способностями, которая была в составе группы убийц из Гилларда. Что за чушь? Ее способности сенсорные, а не боевые. Как она могла сбежать и почему мне не доложили? Снова разговор с Клестусом. Ему легко удалось найти последний караул совы. Те моему вопросу касательно судьбы пленницы очень удивились. «Стратег, ее же вчера казнили по вашему приказу», — ответил легионер. «Такое заявление окончательно выбило меня из шаткого психического равновесия. В лагере творилось черт знает что. Прямо у меня под носом творилось. Как и кто казнил?» — уточнил Клестус. «Все подробности выкладывайте. Из вашей когорты человек», — ответил легионер. «Привентер. Пришел вечером и сказал, что преступнице пора ответить за все. Стратег приказал, забрал ее и...» Легионер провел по шее, описывая дальнейшую судьбу совы. «Не Привентер, а человек, одетый как Привентер», — строго заявил Клестус. «А вы ответите за свою ошибку. Прошу прощения, Центурион», — вмешался второй легионер. «Я знал того Привентера, он точно из ваших. Как же его? Альций, точно, Альций Треп. Мы начинали в одной центурии велитов. Я его знал, только поэтому мы отдали ему пленницу. Если и случилась ошибка, то он ошибся. Еще что-то вспомнить можете?» — спросил я. Она не пыталась сказать, что жива по моей воле. «Может и пыталась», — пожал плечами первый легионер. «Извините, стратег, она же по-нашему всего пару слов знала, но даже жаль ее немного. Кричала очень, когда за ней пришли. Поняла, видимо, зачем пришли. Наверное, пощады просила. Вот как», — мрачно произнес я. «Мне вспомнилась уставшая и замученная пленница, родившаяся в каком-то там далеком городе на острове. Я соврал ей, что прибыл с Кербри. Жаль, солидарен в этом чувстве с ее последним стражем. Живой она была куда полезнее, но не стоит слишком предаваться рефлексии. Хотя интуиция мне подсказывала, что в моей памяти сейчас находится нечто важное, жизненно важное. Сопротивлялась немного», — продолжал легионер. «Ну, мы ее чуть приглушили. Это же ничего, все одно умирать. Так что...» — тихо цыкнул я, пытаясь ухватить мысль. «Что-то важное. Сова, Привентер, Нактилус». Вдруг меня осенило, и ледяной пот выступил на спине вопреки жаре. «Клестус, ты ко мне вчера посылал весть о готовности когорты, мол, подкрепления вооружены, включены в состав подразделения». Центурион несколько секунд молчал, а затем язвительно ответил. «Зачем? Я же не сообщаю каждое утро, что мы проснулись, поели и сходили в нужник». Следующий вопрос уже легионеру. «У того Привентера, Альция Треба, был на лице косой шрам?» «Альций Треб мертв», — ответил за легионера Клестус. «Ему раскроили череп топором в бою за брод. Итого два варианта. Либо вместо легионера в пленницу стерегли слепые свиньи, либо мертвец пришел обратно. Оба варианта плохие. Оба плохие, соглашусь. Но первый просто плохой, а второй верный и очень-очень плохой. Это необычный мертвец. Огненная комета, затем убийство совы. Она была сенсором, экстрасенсом. Можно сказать, что если она кричала, не взывая о пощаде, а потому что увидела, кто на самом деле находится в оболочке покойного Привентера, и убил он ее, именно понимая опасность разоблачения, затем прикончил бывшего Венатора, который имел навык подавления и опыт противостояния магическим тварям. Что мне сказал той ночью некто, принявший облик Альция Треба? Прошлый раз было нелегко, крепко мне досталось. В этот раз буду готов лучше. Трофей завтра-послезавтра. Я с нетерпением жду нового боя. Теперь эти фразы обретают совершенно иной смысл. Расследование можно считать закрытым. Мрачно усмехнувшись, заявил я. Убийца мне известен. Он вернулся. Монстр, что чуть не прикончил меня под Либаной. Как там его? Владыка плавящей плоть. Теперь мне, как Флинту из Советского острова Сокровищ, можно поклониться, улыбнуться и сказать: за мной пришли. Спасибо за внимание. Сейчас, должно быть, будут убивать, что неприятно, не прозвучало соответствующее оповещение. Моя РТС-система не смогла опознать его как врага, даже несмотря на сову. Видимо, восприятие легионерами-стражами гада как своего дало ему иммун от срабатывания тревоги. Чем нам грозило возвращение демона, кроме шанса моей прожарки до хрустящей корочки? Я оказывался в ситуации неприятной дилеммы. Не так уж много юнитов под моим контролем способны нанести этой твари хоть какой-то урон. Фактически реальных контрмер у меня сейчас две. Ринга и другие подавители из сейфов, а также хорд, который вломил демону прошлый раз. Остальных демон порвет на британский, а может даже японский флаг за считанные секунды. Итого у меня два козыря. И желательно, чтобы оба этих козыря постоянно находились в рукаве. Может, хорд и способен побороться с демоном в ближнем бою, но у врага есть мобильность, боевая магия и умертвие. Ринга для твари теоретически даже опаснее, но он человек со всеми вытекающими. Один удачно прилетевший ядовитый дротик или удар из засады. Вот и получается дилемма. Послать кого-то из козырей вместе с ударной группой равно подставиться. Не послать, значит серьезно снизить шансы на успех. И решение у этой дилеммы было одно. Клистус, я иду вместе с ударной группой к мостам, а что помешает твари выкосить за это время пару когорт? Резонно заметил Превентер. У него нет такой цели, заявил я. Это, конечно, домыслы. Но складывалось впечатление, что демон не пытается обеспечить поражение и разгром армии. Он хочет убить именно меня, иначе давно бы устроил нам полный сдец в тылах и на марше. Я видел, насколько неприятны и изматывающие атаки у мертвиями даже в нашем исполнении. Этот владыка может поднимать покойников сотнями за раз, аки король ночи. Имея он желание нанести нам поражение, то давно бы начал кошмарить армию. Он мог бы отравить припасы в облике Превентера, мог бы прямо на поле боя, в той зарубе за брод поднять несколько сотен мертвецов, обеспечив нам бойню. Мог бы, но не стал. Какой из этого делаем вывод? Данный демон – убийца, который пришел только за моей головой. Вывод не шибко надежный, но придется рискнуть. Итого ударная группа составит 1 стратег, 30 антисигнанов из моей охраны плюс кассы Луна, 3 центурии превентеров, 1 отборная центурия велитов с акцентом на стрелков, 7 сейфакин, включая ринга, 12 сейфские всадники-загонщики, 1 гигант, 2 исполина, около 48 единиц нечисти среднего размера, 2 демона, 3 гомункула, 1 магистр хрустальной гробницы, 3 адепта, 1 химера. С таким отрядом можно не волноваться о взятии и уничтожении мостов. Больше людей брать не стоит. Наша сила будет во взаимодействии монстров и легионеров. Если последних окажется слишком много, то первые не смогут прикрыть их в ближнем бою. А так рецепт прост. Люди уничтожают подавителей, обеспечивают обстрел и прикрытие строем, а чудища уничтожают врага за счет превосходства в силе, заодно просаживая мораль. Выступим как можно раньше. После дневной стоянки ударная группа со мной во главе выходит в авангард. До заката мы должны быть уже на пути к мостам. Далее следовало переговорить с Нергар. Престарелая эльфийка, исполнявшая при ринге роль любовницы и наставницы, должна быть в курсе грозящей ему опасности. Наш враг – расчетливый убийца, обладающий огромным магическим потенциалом. Обрадовал всадницу я. Он без раздумий уничтожит любого на своем пути и не только в открытом бою. Ринга для него помеха. Не беспокойтесь, царь. Я наблюдаю за ним и прослежу, чтобы его славная жизнь не окончилась так печально. Очень на это надеюсь, ибо если его славная жизнь так печально закончится в ближайшее время, то и шанс печального окончания моей славной жизни заметно возрастет. Перед уходом была проведена воздушная разведка на предмет действий противника. Без перемен, разворачиваться и давать бой враг не собирался. Ближе к обеду я уединился, чтобы сменить броню стратега на доспех антисигнана с максимально закрытым шлемом. Не возражаю, если демон вообще не поймет, что стратег покинул лагерь и будет продолжать заниматься шпионажем. Тогда мы спокойно уничтожим мосты. Где-то в районе 17 часов ударная группа вышла сначала в авангард колонны, а затем начала уходить вперед. Через 30 минут мы удалились на километр от основной части армии. Количество вещей свели к минимуму. Благо, если что, можно будет на химере смотаться до лагеря за водой или едой. Главное не потерять животину в предстоящем бою. Часам к 7 мы свернули в лес. Началось самое веселое. 17 километров в броне по лесам и буреломам. Первыми шли гиганты, прокладывая путь насколько это возможно. Однако ноги все равно очень быстро уставали. К закату я промок насквозь, а ведь надо было еще устроиться на ночлег и провериться на клещей. Больше этой темой я пренебрегать не буду. Ночь выдалась тревожной. Усталость и волнение пожали руки, решив совместно ударить по моей психике. Чужие сны не сработали, демонической силой я не напитывался, даже лав не заглянула, но вместо тьмы забвения меня мучили какие-то лихорадочные видения. Образы былых сражений наложились на предчувствия грядущих. Мне снилась страшная картина разгрома всех приближенных ко мне. Луна с переломанными руками, свернутой шеей и торчащими сквозь одежду осколками ребер, Касс, разрубленная пополам, Клестус, лицо которого содрали чьи-то когти. Снилась кривая, кровожадная ухмылка зубастой пасти в темноте. Я видел ночное небо, заполненное огненными звездами. Они вспыхивали, раскрываясь, как исполинские глаза, и огонь лился на землю из них. Туманным утром мы снова отправились в путь. Я решил поспрашивать Теувия насчет потенциальных возможностей врага. А эта тварь не может на нас сверху рухнуть, как метеорит. Пусть магию ему отрубит, но скорости масса останутся. Хватит мощности разметать нас. Демонический дух не может находиться в нашем мире без тела. Особенно такой дух. За долгие годы пребывания здесь он набрался знаний, обрел память. Бестелесные оболочки дух начнет их терять, и это смерти подобно для него. Если он решит атаковать нас с неба, но не сможет разом убить всех подавителей, то рискует погибнуть. Демон особенно уязвим для подавления в момент воплощения нового тела. Ну, будем надеяться, что он в курсе таких своих слабостей. Это древнее существо, ответил Теуви. За сотни лет оно должно было оценить свои возможности. Вспоминая тупость некоторых людей, сомневаюсь, что они бы свои возможности адекватно оценили и спустя тысячи лет. Но, допустим, с демонами другая ситуация. Ладно, будем посмотреть. Пока остается сомкнуть ряды, верить в лучшее и готовиться к худшему. Еще в лесу нам попались несколько вражеских патрулей, пытавшихся маскироваться. Однако органы чувств монстров им обмануть не удалось. Поэтому они отправились все к тем же монстрам в желудочно-кишечный тракт. До реки мы добрались где-то в районе 4 дня. Имея воздушную разведку и мой обзор местности, найти нужный путь не составило большого труда. Мосты находились под охраной, но оборона была рассчитана на отражение воздушной угрозы. Первый мост держало где-то 2,5 сотни бойцов, растянутые на оба берега. Там были 72 кринтерская пешая знать, 38 легкие застрельщики кринтер, 22 племенное ополчение кринтер, 121 вертакские лучники, 1 вертакский друид битвы, 2 вертакская дева битвы, 9 стационарных арбалетов. Укрепления они не возвели, если не считать десятка 3 плетеных мантилит, обмазанных сырой глиной. Видимо, это чтобы закрывать людей от атак огнем. Сам мост, широкий, но старый и сделанный не особо эстетично. Его присыпали сырым песком. Опять же против пожара. Придется ломать иначе. Наш отряд покинул лес. До моста 3 сотни метров. Враги переполошились, схватились за оружие. Вперед, сбросим их в воду. Скомандовал я, находясь в 3-м ряду пехоты. Кто-то из врагов перетаскивал арбалеты, другие варвары пересекали мост. Бронированные воины Кринтер строились тонкой линией, прикрытые с флангами лучниками. Перед ними стояли 2 девы в красных плащах с распущенными волосами и длинными копьями. Сейчас начнется. Котелок поставлен на огонь войны. Битва была готова закипеть, но все люди и нелюди разом замерли. У многих мигнули индикаторы морали. Воздух гудел. Мне вспомнился звук пролетающих над головой самолетов. Я вышел из стратегии, обращая взор к небу. Явился-таки. На фоне голубого небосвода, как второе солнце, горела желто-багровая звезда. Но в отличие от солнца, с каждой секундой она становилась все ближе. Глава 23. Закат мертвецов. На несколько мгновений гул стал практически невыносим, а затем последовал удар. Огненная звезда рухнула в лес, подняв столб черного дыма. Где-то 500 метров от нас и чуть меньше километра от моста. Через стратегию я видел алые вспышки над местом приземления демона. В лесу начался пожар. Ни мы, ни Кринтер не решались атаковать, ожидая действий демона. Он стал темной лошадкой нашего расклада. Я тем временем сместил Ринга, еще нескольких подавителей и Луну в задние ряды ближе к лесу. Если тварь будет оттуда атаковать огнем, то можно его попробовать заблокировать воздушным потоком. Теуви приземлил Химеру слева от нашего строя. В воздухе он стал слишком уязвим. Я пока судорожно вспоминал прошлый опыт боя с владыкой. То была короткая схватка, где демон едва ли успел показать и половину своих козырей. Впрочем, теперь я обзавелся подавителями. 17 их сейчас в отряде. Не знаю, суммируется ли их воздействие или активен самый мощный навык, но в любом случае даже такой зверюге должно быть не сладко. Какая-то часть меня надеялась, что демон предпочтен лобовую атаку, как прошлый раз. Кинется из лесной чащи в порыве ярости. Тут-то мы ему и накидаем. Развоплотим самым жесточайшим образом, навсегда избавившись от дамоклого меча над моей головой. Но хрен там плавал. Демон покинул лесополосу вальяжно и размеренно. Никаких суицидальных атак. Тварь выглядела немного иначе, но это бы тот самый владыка. Просто чуть сменил обвес на боевом теле. Все такой же тонкий и высокий, скрученный из черных жил, толщиной с канат. Но вместо костяного меча его правая рука просто была на добрых полметра длиннее левой, какая-то странная. Левая же заканчивалась когтями, за которые Федя Крюгер отдал бы последний цент. Спину украшали теперь 4 шипастых отростка. Но главная перемена была в другом. При демоне имелся некий артефакт, напоминавший гигантскую иглу. Точнее, это был железный посох острый внизу и с кольцом в качестве навершия. Однако по пропорциям он смахивал именно на гигантскую иглу из темного металла. Носил артефакт демон довольно оригинальным способом. Пронзил себя посохом иглой насквозь и чуть наискось, так что кончик торчал из грудной клетки, указывая вниз, а навершие выходило слева от шеи. Вокруг артефакта клубилось алое мерцание. «Это что еще такое и чем нам грозит?» – спросил я у Теувия, пока колдун пробирался ко мне сквозь ряды нашей пехоты. Ожидая ответа, смотрел, как демон аккуратно смещается в сторону Кринтер. Его странные, пружинистые движения приковывали взгляд. Все тело существа казалось гибким, хлестким как плеть. Ало-багровое мерцание вокруг твари разгоралось ярче с каждой секундой. «Направитель великого пламени», — пояснил колдун. «Это редкие артефакты, создающие канал между нашим миром и огненными мирами великого пламени, то есть дополнительная накачка энергией. Плохо. На истощение сил врага лучше не надеяться. Мы можем такой себе заказать? Боюсь, что нет. Направители чрезвычайно редкие, их происхождение до сих пор является тайной Азарда. Считается, что первый, самый мощный направитель создал именно он. Однако в мире стали проявляться и другие. Их происхождение остается заго. Лекцию пришлось прервать. Демон целенаправленно двинулся к варварскому строю. Да так, чтобы мы не были у него в тылу. Ему навстречу вышли 7. Друид, обе девы битвы и 4 воинов. Последние это подавители, да. Самый мощный из коэффициентов 3-4. Не особо круто, но вполне рабочее число. Демон отступал размашистой походкой. Нет ли резона сейчас ударить? Очень не хотелось ломать строй. Сейфы-подавители с моей стороны сели на своих коней. В принципе, если попробовать добраться до владыки, связкой рингохорд может выгореть. Главное, чтобы демоны и варвары сейчас не вспомнили знаменитый принцип «враг моего врага». Впрочем, пока северяне, наверное, считают, что демон на моей стороне. Забавно. Наш строй потихоньку двинулся к мосту. Демон тем временем отступал, но дистанцию в 20 метров не разрывал. Багровое сияние померкло. Владыка запнулся, а варварские герои кинулись вперед. Подавление так эффективно, неужели у варваров появился шанс? Они были в этом уверены. Друид поднял ритуальное копье, на конце которого вспыхнул сине-зеленый огонек. Прозрачные тени древних воинов встали рядом с потомками, придавая им силы и смелости. А демон все отступал, картинно спотыкаясь, словно мим-комедиант. Это была игра. На овальной башке твари растянулась знакомая мне кривая ухмылка. Я приблизил камеру. Варвары в горячке не заметили, как на левой руке демона между когтей вытянулись острые, плоские костяные пластинки, более всего напоминавшие лезвие. За мгновение владыка из мима превратился в метателя ножей. 4 броска, 4 попадания. И самое главное, что снаряды пусть и выращены магией, но по сути своей уже обычные предметы со всей вытекающей физикой. Подавление не спасло. Друиды девы замерли в шоке. Только что они гнали врага, а теперь стоят перед 4 свежими турпами своих героев. Демон сократил расстояние за секунду. Вот его истинная скорость. Длинные конечности, сплетенные из жил, держались когтями за почву, давая отличное сцепление. Свою боевую оболочку демон использовал мастерски. Можно было в этом разглядеть и грацию, и даже показушность. Призрачные фигуры древних воинов рассеялись от соприкосновения с багровым сиянием. Украшенная оленьими рогами голова друида была снята с шеи взмахом одного из отростков за спиной. Демон подхватил ее, словно разыгрывая сценку с бедным Йориком из Гамлета. Рядом с чудовищем остались две девы битвы, и тут я очень надеялся на их магию. Ринга на плотоядном коне уже занял место рядом с Хортом. «Ну, демонюга, убей последних противниц. Дальше они станут призраками мщения и, если смогут тебе настучать, то мы с удовольствием добьем. Очень хороший вариант, который, к сожалению, остался только моей фантазией». На обеих лапищах демона вспыхнули прозрачные алые сферы. Их он метнул в противниц. В стороны дев полетели два алых жгута. Хук, заклятие по притягиванию врагов, популярное во всяких мобах, нашло здесь свое воплощение. Демон телекинетически захватил соперниц, притянув жертв к себе и удерживая в воздухе. Две девушки спина к спине, руки в стороны, как при распятии на кресте. А дальше произошло очередное доказательство того, что владыка не просто сгусток магии, каким был крушитель. Этот демон – личность, стремящаяся к самовыражению. Монстр аккуратно, даже нежно, одним движением когтей избавил воительниц от красных плащей. Жертв окутал красный туман, и раздался крик. Ужас, боль и гнев обратились единым звуком, от которого птицы поднялись над лесом. Я не думал, что лишь двое девушек способны издать такой звук. Багровый туман рассеялся, являя миру извращенный шедевр мастера работы с плотью. Руки девушек срослись тыльными сторонами ладоней, но это было сущей ерундой в сравнении с тем, что произошло с костями. Кости предплечья искривились, они прорвали кожу, изгибаясь и сплетаясь между собой. Кольчуги девы не носили, а одежда лопнула, раздираемая нижними ребрами. Они удлинялись и ветвились, словно оленьи рога. Девушки срослись спинами, замерли, окруженные клеткой разросшихся ребер, превратились в замысловатый костяной цветок с бутоном из двух полуобнаженных тел. Телекинетическая хватка ослабла, жертвы рухнули на землю, но упасть теперь не могли, так и замерли. Самое удивительное, что крови не было. Демон не только коверкал, но и тут же исцелял плоть, закрепляя результат. Данный перформанс из разряда авангардного искусства просадил мораль оставшихся Кринтер до уровня мамочки, спасите. Все ринулись к мосту, а демон за ними. Он легко нагнал людей. Вспышка ало-багрового мерцания окутала мост. Сначала крики, потом тишина. Демон замер посреди моста. Люди стояли вокруг и даже на том берегу. Точнее не люди, а около 150 свеженьких умертвий. Все они разом повернулись в нашу сторону. От такого зрелища и у нас просела мораль. Да что там, от такого зрелища мигом протрезветь можно. Спокойно. У нас своей магии и способностей хватает. Уверил я личный состав, хотя сам был совершенно иного мнения. Да, у нас были юниты, способные разобраться с демоном, но это при учете, что он подставится. А если нет, эта тварь знает, что делает и умеет убивать. Сейчас будет бой одного шанса. Ошибку демон мне не простит. Если подставлюсь и потеряю ключевые фигуры, то остальных он истребит как лист цыплят. Так что спокойно, никакой спешки. Нужно искать шанс, или создавать его. Тем временем новая вспышка багрового мерцания вокруг посоха исторгла 7 огней, напоминающих красные шаровые молнии. Демоны. Каждый из огней тут же ударил в какое-то из мертвых тел. Трупы начали меняться. Разрастались мускулы, удлинялись зубы, появились когти. Даже двигаться стали иначе. Из умертвий они превратились в одержимых. Что ж, одно хорошо. Владыка явно не собирался уповать на принцип «враг моего врага». Кринтеры были для него не потенциальным союзником, а ресурсной базой, источником плоти и костей. Итак, что мы имеем? Какой расклад? Предполагаю, что сейчас будет атака, она же разведка боем. В первые ряды я вывел антисигнанов. Обстрел против умертвий будет почти бесполезен. Придется выдерживать ближний бой. Нескольких сейфов-подавителей я спешил и включил в общий строй. На левом фланге были Исполина и Гигнат. На правом мои демоны, Гомункулы и Луна. Конных сейфов завел в тыл. Боюсь, что без прикрытия щитовым строем, демон их просто аннигилирует метательным оружием. Я же пока судорожно вспоминал способности своих ключевых персонажей, пытаясь найти что-нибудь подходящее ситуации. Ну, по крайней мере, у нас были крупные монстры, которым умертвия мало что могут сделать. Демон начал первую атаку. Всего он поднял примерно 150 умертвий и имел также в подчинении семерку одержимых. Всю эту силу он кинул в лобовую. Таки, действительно, это пока тестирование наших возможностей. Обстрел, увы, не дал серьезных результатов. Умертвия лишены боли, страха и проблем с кровотечением. Лишь с малым шансом наконечники снарядов могли повредить связки, снижая мобильность врага. Кроме того, демон выбрал в первую волну по большей части бронированные трупы. Расчетливый гад, вес кольчуг и шлемов покойным более не мешал резво бегать. Однако первое столкновение вышло на удивление легким, особенно если сравнить прошлый наш опыт боя с умертвиями. Теперь же я увидел, как на практике работает подавление против магических тварей. Хорошо работает. Где-то за 30 метров до строя мертвецы замедлились. Их движения стали дерганными, а многие из них начали спотыкаться и задевать соседей. Итого натиск мертвой орды не был так уж страшен, хотя приятного мало. Пусть бронированные бойцы не несут особых потерь, но выносливость улетает быстро. Мелькали длинные мечи антисигнанов, разбрызгивая капли еще свежей, не успевшей потемнеть крови. Мертвецов приходится рубить на части. Лишь моим монстрам было относительно легко. Рвать людей на куски — их любимое занятие. Так или иначе, но мы справлялись. Хорошо справлялись. И я был уже готов приободриться, когда обратил внимание на то, чем был занят сам демон. Он вырывал позвоночники оставшимся без зомбификации варварам. Всего штук 10 набрал в охапку. Зачем? Ответ на этот вопрос оказался неприятен. В облаке багрового мерцания позвоночники менялись. Они выпрямлялись, обретали жесткую структуру, правильную аэродинамику и острый наконечник. Получились костяные копья. Далее монстр наглядно продемонстрировал, зачем ему такая длинная и странная правая рука. Фактически у него имелась встроенная копьеметалка. Принцип работы копьеметалки. Пока мои войска кромсали у мертвей, тварь приблизилась где-то на 60 метров для броска. Демон несколько мгновений примерялся. Немигающий взгляд горящих глаз буравил наш строй. Он ищет. Вспышка интуиции заставила меня опуститься на корточки. Костяное копье прилетело совсем рядом со мной, расправившись с двумя велитами за раз. По моему приказу Хорт ответил броском заранее приготовленной каменной гири, но владыка без проблем отскочил в сторону. С реакцией у гада все в порядке, а уж зрение. Как он, блин, меня опознал в рядах легионеров. Почитать бы его обилки, но как-то со временем сейчас беда. Второе костяное копье отправило в глубочайший нокаут одного из антисигнанов. Снаряд расколол щит, сломал и покалечил руку за ним. В голове демона тем временем возникли две стрелы. Еще несколько десятков осыпали его. Однако, к сожалению, серьезного урона снаряды ему не нанесли. Но хорошо, что мы могли хоть как-то ему отвечать на провокации. Нет ничего хуже для морали войск, чем безнаказанность врага. Демон отошел назад, разорвал дистанцию до 200 метров. Большая часть стрел вошла совсем не глубоко. Демон просто выдавил их из тела за мгновение. Но две, застрявшие в голове, заставили его немного напрячься. Вокруг тех ран даже вспыхнул багровый туман. Он явно колдовал, заставляя инородные предметы покинуть башку. Кто же их туда засадил? У меня была версия. Глянул навыки персонажей. Ну точно, называлось это дело «Благость шторма». Древнее искусство познания стихии воплощено во множестве форм. Благость шторма – одна из самых известных и распространенных. Вокруг стрелы или дротика создается завихрение воздуха, выпрямляющее траекторию полета. При использовании на оружии с железным наконечником создается также магнитный заряд, разгоняющий снаряд и увеличивающий поражающий эффект. Объем расхода – 176. Эффекты. Дальность полета снаряда возрастает на 43. Добавляет от 12-27 дж к поражающей силе стрелы. Именно подобной штукой эльф-снайпер когда-то пытался сделать из меня местную версию Кеннеди. Таким же навыком обладали Нергар и Нитар. 176 – это вроде немного. Сколько таких выстрелов они могут сделать? Где-то на 8 был способен брат и на 7 сестра. Причем энергия у них восполняется медленно, в отличие от Луны. Тем временем с южной стороны показался передовой отряд Кринтер. Где-то сотни полторы конных. Отборные люди, судя по снаряжению. Думаю, подавители среди них найдутся. Демон обернулся и своим размашистым пружинищим шагом поскакал навстречу северянам. За ним устремились где-то полсотни поднятых умертвий. Отлично. Поубивайте там друг друга нафиг, пожалуйста. Я приказал строю смещаться в сторону моста, пользуясь передышкой, чтобы обдумать расклад. Маги пока оказывали первую помощь раненым, а с юга доносились крики. Решил глянуть, что там. Боги мои боги, эта тварь отбила конный отряд. Демон обратил северян в беспорядочное бегство минут за 5. Впрочем, сложно их винить. Когда на тебя выходит вот такое вот и начинает кидаться метровыми костяными копьями, как ходячая баллиста, поднимать мертвецов пачками и создавать волны огня, очень сложно не запаниковать. Итого северяне откатились, потеряв человек 40 убитыми, а владыка снова обратил внимание на нас. Он возвращался с новыми игрушками. За ним, плюясь кровавой пеной из раскрытых пастей, шли примерно 30 умертвей лошадей. Ну охренеть, вот это уже очень и очень серьезно. Предполагаю, что сейчас будет чардж, таранная атака, чтобы смять нас весом животных. Допустим, они к моменту столкновения замедлятся от подавления. Все равно им будет достаточно удачно упасть на легионера, чтобы переломать ему кости. Надо было срочно предпринимать меры. Я приказал велитам попытаться собрать немногие обозные телеги ныне мертвых охранников моста. Силами двух исполинов сломали довольно прямую сосну. Откуда у нас было столько времени на все это? А дело в том, что владыка почему-то не спешил атаковать. Даже подозрительно. Он что-то делал с телами мертвых лошадей. Бурлило вокруг них багровое сияние, а демон работал когтями. Резал, кромсал, что-то менял. Мы собрали все, что могло быть использовано как баррикады, поставили ряд мантилитов, чтобы прикрыть задние ряды. Владыка тем временем вывел свой эскадрон для атаки. Построил мертвых лошадей в линию и поджег их. Да что ж ты за сволота такая? Кажется, демон подшаманил с запасами жира несчастных животных. Выпустил его наружу, покрыл им шкурой и дал огня. Кроме того, из боков этих кошмарных существ теперь торчали костяные шипы. Монстры ринулись вперед. Пылающие туши, резво перебирающие копытами и оставляющие след из едкого черного дыма. Обычным людям такое не остановить. Можно было уповать лишь на чудовищ. Они вышли в первые ряды. Люди укрывались за баррикадами. Такой вот план. За метров 40 твари начали спотыкаться, а я приказал Луне ударить по ним ветром. Троих уничтожил Теуви. Пережег им ноги, так что туши плюхнулись на землю, чуть проехав вперед по инерции. Хорт и два исполина смогли остановить, пожалуй, десяток. Для них эти кошмарные скакуны были не очень-то опасны. Пятерых взяли на себе демоны и гомункулы. Еще четверых так или иначе свалили другие монстры. Но 8 тварей смогли прорваться, все ужас в наших рядах. Пусть и замедленные подавлением, они топтали людей на своем пути. Кони-кошмары рвались ко мне. Одна из тварей укусом сорвала лицо превентору в 6 метрах от меня. Другая подмяла троих велитов, навалившись мертвой грудой, после того как антисигнан подрубил ей передние ноги. Дым, крики, хрип и отвратный запах горящей плоти. Это был ад наяву. Пусть тварь, устроившая это, едва ли падший ангел, но система правильно переводит их как демонов. Сложно по-другому называть существ, способных устроить такое. Кас стащила меня назад, пока я пытался управлять боем. Почти добравшегося до меня пылающего коня опрокинул ударом копыт плотоядный скакун ринга. Кое-как мы выдержали натиск, а владыка плавящий плоть времени даром не терял. Он запустил еще пару копий позвоночников. Одним он лишил мою армию гомункула. Наконечник пробил лицевые кости, поразив мозг. Вторым броском попытался минусануть исполина, но у того череп оказался крепче и монстр лишь разозлился. Он схватил одну из пылающих туш, запустив в демона, но тот легко уклонился. Еще по владыке отработали 9 стационарных арбалетов, позаимствованных у покойных Кринтер. Демон вновь разорвал дистанцию, избавляясь от наших снарядов в теле. Все ему нипочем. Снова короткая передышка. Демон стоял метрах в 200, приняв довольно понятную для людей позу. Чуть ссутулился, а правой лапищей чесал подбородок. Думает, дескать, размышляет, гад, на тему того, какую еще хайню учудить. Тем временем с юга шло уже серьезное формирование Кринтер. К выжившим всадникам добавилось где-то 6 сотен пеших, и не каких-то там ополченцев. Все больше знатные воины и бойцы братств. Интересно, а враг уже понял суть происходящего или до сих пор считает владыку моим юнитом? Демон оглянулся в сторону наступавших северян, посмотрел на это все и быстрыми прыжками устремился в лес, где разгорался пожар. Он сменил план, больше не будет пытаться убить меня лично, а просто подставит под Кринтер, очень похоже на это. Итого против нас около 700 человек, если быть точным. 32 кринтерские защитники вождей, 425 кринтерская пешая знать, 46 топорники боевого братства, 91 застрельщики боевого братства, 56 знатные кринтеры-всадники, 38 знатные рогатары-всадники, 21 легкая конница Кринтер. Их больше, мы крепче, но легким бой не будет. Кроме того, к Кринтерам может подойти подкрепление. как далеко от нас основные части их армии. Возможно, демон уже прикончил нас. Теперь ему нужно просто уйти и дать варварам доделать грязную работу. А варвары пока подошли к полю боя, созерцая и охреневая. Мораль, судя по индикаторам, проседала, и было с чего. На земле валялись как порубленные в фарш умертвия, так и отходы производства костяных копий, тела, почти вывернутые мясом наружу. В лесу набирал силу пожар, застилал небо черный дым. У реки стояла наша баталия, где закованные в броню легионеры соседствовали с чудовищами, а рядом валялись уже догоревшие туши зомби-коней, ощетинившиеся шипами. Пейзаж достойной локации античной версии Дума. И вишенкой на торте была инсталляция из двух еще живых дев битвы, сплетенных в костяной цветок. Поэтому варвары наступали, но очень неохотно. Думаю, что у почти каждого в голове возникла мысль, а туда ли мы пришли, нам точно следует находиться в этом месте или пошло оно все куда подальше. Из их рядов вышел человек в красиво оформленном золоченом шлеме. Герой, однако, и по определению РТС-системы, и по модели поведения, он призывно взмахнул мечом. Блеснула на солнце пока чистая сталь. Интересно, что он им сейчас орал. Взывал к чести, заклинал местью за погибших или матерился, не знаю, но результата он добился. Построение пехоты варваров, с флангов подпертой кавалерией, начало движения в нашу сторону. Неуверенно, стараясь обходить раскуроченные тела, но они шли вперед. Я же теперь убрал монстров на фланге и глянул, сколько у врага подавителей. Немного, но есть пара в районе четверки, включая того героя. У нас была уже кое-какая оборонительная позиция. Баррикады, мантилеты, арбалеты и много конины. С 60 метров первый труп лошади, запущенный хортом, полетел в сторону варваров. Сотни килограмм обгорелого, липкого от крови мяса с торчащими костяными иглами. А самое веселое, что оно еще шевелилось. Сучило перебитыми, переломанными ногами. Щелкало зубами обезображенная морда, напоминающая инфернальный скин на чужого ляпота. Туша оказалась довольно эффективным метательным снарядом. Мало того, что опрокинула, человек 8, троих летально придавив, так еще и моралью северян прыгнула в омут паники солдатиком. Но после нескольких мгновений замешательства враги даже прибавили шаг, жертвовали порядком строя, чтобы поскорее вступить в ближний бой. Я попытался сконцентрировать стрельбу арбалетов и сейфов на вражеском герое, но ряды противника уже слишком перемешались. Те увидал пару вспышек пламени в центр вражеского строя. Но ни это, ни обстрел, не остановили северян. Спустя несколько секунд формации столкнулись. Завязался ближний бой. Довольно быстро северяне поняли, что поспешили. У нас были какие-никакие укрепления, превосходство в качестве первой линии, хорошие стрелки, мощные монстро-юниты на флангах и магия, которой можно бить по тылам. Подавителей у врага на весь строй не хватало. Итого, жестокий, но короткий бой. В нем я успел силами одного из исполинов закинуть тушу лошади по кавалерии и дать несколько удачных потоков огня демонами. Пытался поднять наших умертвий, но вышел конфуз. Они только кинулись на врага, как их сзади начали рубить легионеры. У них за последние часы сформировалась очень негативная реакция на нежить. Понимаю, конечно, но так или иначе, мы опрокинули деморализованного врага. Северяне беспорядочно отступали. Им в спину полетели дротики и стрелы. Казалось бы, хэппи-энд, нифига. Догадайтесь, кто проснулся. Владыка вылетел из леса, в несколько мгновений оказавшись на пути отступающих кринтер. Багровое сияние вспыхнуло, расширяясь на десятки метров и обращаясь вихрем огня. Не было там ни одного подавителя, который бы ослабил демоническую магию. Вместе с тем грянул кошмарный рев. Гул его сотряс воздух, оглушая и сводя с ума ближайших северян. Ужас охватил людей. Только что обращенная в бегство толпа развернулась обратно и поперла на нас. Их там оставалось еще 5, наверное. И если бы только это, из огненного вихря вылетали одна за другой алые шаровые молнии и многочисленные искры поменьше. Первые были новопризванными демонами. Они вселялись в тела мертвых и живых, меняя их под себя. А множество мелких искр были осколками силы самого владыки. Они находили трупы, тут же поднимая их в качестве умертвий. То, что происходило у реки, сложно описать в цензурных и даже очень нецензурных выражениях. Сотни обезумевших от ужаса людей, десятки не менее свихнувшихся лошадей, толпы нечисти, рвущие на части всех, до кого удавалось добраться. Хаос, бойня, резня, устроенная потусторонним злобным разумом, которому чуждо милосердие. Одни умертвия падали под ударами мечей, когтей и копыт, но владыка тут же находил им замену. Замедленные подавлением, но бесконечно упрямые и беспредельно злобные монстры рвали на куски как наших, так и северян. Я управлял, насколько позволяла ситуация. Пытался, старался не дать нашему строю рассыпаться под натиском паникующих северян и оживленных покойников. Направлял силы подавителей прежде всего на одержимых. Однако потери все равно росли с каждой секундой. Это был уже не тот бой, где их можно избежать или минимизировать. Выбор стоял между плохо и очень плохо. Ситуация на грани пи, не числа, а матерного слова. Этот владыка, машина смерти, один опаснее некоторых армий. Да что там, он, фактически, как Чак Норрис из мимов, армия одного юнита. Сейчас демон имеет доступ к потоку энергии великого пламени, а мясом его обеспечат кринтеры. Их подкрепления будут переть сюда еще очень долго. Сколько таких натисков мы сможем выдержать? Один, может, два, а затем нас таки сомнут. Придется бежать остатками элиты, и демон будет гнать нас по горящему лесу. Тогда шансы на мое, на выживание всех нас стремятся к ноль. Прямо-таки в этот ноль упираются. Момент для атаки не лучший. Но, похоже, дальше будет только хуже. Значит, пора идти в ва-банк. Была у меня одна задумка. Возможно, она сыграет. Так, вам надо будет сейчас прикрыть нескольких всадников. Обратился я к Хорту и его сородичам. Дать им во что бы то ни стало подобраться к врагу. Один гигант, два исполина и прикрытые ими пятеро всадников Сейфакин начали свой путь сквозь догорающую бойню. Там были трое подавителей, включая Ринга и эльфы-близнецы. Их путь пролегал сквозь завалы тел, еще кричащих раненых и шевелящихся фрагментов у мертвей. Адское месиво. До демона было примерно метров 200, когда он заметил нашу контратаку. Рассеялся огненный шторм. Демон начал отступать назад, вкладывая в правую руку костяное копье. Левая же вспыхнула россыпью колдовских искр. Мертвое поле перед моим отрядом оживало, наполняясь силой великого пламени и темной волей демона. Поднимались в последний бой истерзанные тела, наполнялись сжигающей суть силой истерзанные души, и были там не только умертвия и одержимые, да твою же, разрывая одежду и даже броню, словно корни растений, ломающие асфальт, проросли из бездыханных и еще шевелящихся тел кости, извиваясь, сплетаясь между собой, побеги ребер создавали стену на пути врага, поднимались, как стебли цветов, радующихся новому дню, обнаженные хребты, а в глазах окровавленных черепов на них вспыхивал багровый огонь. Открывались челюсти, из которых торчали костяные шипы, выстреливающие по приближающимся великанам. Безумная конструкция раскинулась метров на 20 по фронту и продолжала разрастаться по сторонам. Но пришло время для последнего рывка. Первый из сейфов вышел из-за спин великанов. Я выбрал самого низкого по статам из них и не зря. Тело тут же было скинуто с коня, пронзенное насквозь костяным копьем. Дальше в дело вступили эльфы. Усиленная благостью шторма стрела свистнула мимо, когда демон молниеносным движением отклонился в сторону. И, казалось, бы судьба отряда была предрешена. Со всех сторон окруженные тварями, вышедшие против демона с бесконечным запасом силы. Только вот та стрела на самом деле попала в цель. Стрелять сразу мимо было бы слишком подозрительно. Поэтому я приказал Нергар атаковать так, чтобы демон был на линии огня.